В городок нефтяников мы заехали на 2 часа. Заправиться бензином, запастись продуктами и обменять крупные деньги на 50-рублевки для взяток гаишникам. Еще год назад я пыталась ничего не платить, с пеной у рта доказывая свою правоту. И чаще всего, после ругани минут на 40, мне удавалось спасти любимый кошелек от болезненного для меня открывания. Но Толик как-то вечером потратил 2 часа на расчеты и доказал мне, что экономически выгоднее откупиться и не задерживать движение, чем сжаться на стольник. Я, несмотря на вечный счетчик в мозгах, реальные доводы понимаю и согласилась включить в статью расходов графу «Заплати и езжай дальше». Анна сидела у левого окна на заднем сиденье, молча улыбалась, наблюдая за нами. Кирилл вжался в правое окно, чувствуя себя стесненно. Я попросила Толю остановить машину и предложила Ане поменяться местами, и она послушно согласилась. Даже за то, что у меня появился повод легально сидеть рядом с Кириллом, можно было взять с собой Анну бесплатно. Кирилл сел свободнее. «Маш, с твоей стороны журналы лежат, дай один». Я достала из бокового отделения дверцы журнал и передала Кириллу, нечаянно дотронувшись до его пальцев. Это было первое прикосновение к Кириллу. Через пальцы в меня ударила молния. Это было мое личное ощущение. Кирилл не должен был ничего испытать. Но он отдернул руку. «Черт, электричеством ударило. А ты энергетическая девушка, маняша». Я отвернулась к окну и сцепила руки, которые тянулись к Кириллу, а болотный голос нашептывал. «Поцелуй его, дура толстая, а то он еще испугается и выкинется из машин. Или он крепче, чем кажется, и не упадет в обморок от шокирующего сексуального домогательства». В дверце бликовали обложки ярких журналов. Я достала один и сделала вид, что читаю. Толик, несмотря на то, что уже знал трассу, не стал доводить меня до приступа бешенства сумасшедшей скоростью и держался где-то около 140 км в час. Бесконечная лента дороги, плавно извивающаяся по холмам с низкими пролесками, навела дремоту, и я, отложив журнал, заснула. Проснулась от мягкого торможения. Справа по ходу дороги красовалась заправочная станция. Рядом сверкали широкими окнами кафе и мотель. На минуту мне показалось, что я уже в Подмосковье. Настолько современными были постройки. Но, выйдя из машины, поняла, насколько ошибалась. В 100 метрах от новомодной заправки, в ярких красках и переливающихся огнями вывесках, начиналась деревенька, отличающаяся особо неприглядным видом. 1,5 десятка бревенчатых домов из почерневшего от времени и морозов дерева. Большинство крыш крыты серой дранкой, только на 2 сверкает еще светлая жесть. Но чуть дальше красовались 2 новых желтых сруба. Скелетные каркасы стропил радовали глаз своей основательностью. Понятное дело, у теплого местечка, мимо которого проедет редкий водитель, обязательно должны появляться новые дома. Владельцы автозаправки устроили коммерческий оазис среди 100 километров леса-тундры, где немногочисленные местные жители начали забывать, как выглядят наличные деньги, и на первое место взаиморасчетов вышел натуральный обмен. Философские размышления о судьбе России никого, кроме меня, не волновали. Толя и Кирилл махали руками и приседали, разминаясь после многочасового сидения. Анна стояла в сторонке, с интересом разглядывая новенькую автозаправку. У меня сложилось впечатление, что это типовое чудо дизайна она видела впервые. На заставленной дальнобойными фурами стоянке некоторые машины ее явно удивили. Толик потянулся и зевнул. 850 за 6 часов. Неплохо для местного бездорожья. Я согласно угукнула. «Очень хочется кушать», — сообщил Кирилл и пошел в сторону кафе. Я оглянулась на джип. На провинциальных городских улицах моя автомобильная табуретка «Мерседес» 5-летнего возраста казалась небольшим автобусом внеземного происхождения. А сейчас, встав между 2 грузовиками с 2 прицепами, он больше походил на уснувшего на солнце жучка среди кирпичей. В придорожном кафе был аншлаг. Я лично не заметила ни одного свободного места. Дальнобойщики – народ широкий, обедали шумно и основательно. Длинный Кирилл встал на цыпочки, перейдя 2-метровый рубеж своего роста, присмотрелся к дальнему углу и скомандовал: «За мной!» У пустого с грязной посудой от предыдущих посетителей стола обнаружилось только два стула. Еще один, пустующий, был занят одиноким пакетом, но забирать его у нетрезвых шоферов, объединившихся для проведения совместного вечернего досуга, было стрёмно. Во всяком случае, пока никто не решился побеспокоить водителей пакет. Двое вновь вошедших посетителей предпочли съесть свой борщ за барной стойкой, сидя на неудобных коктейльных сиденьях, но не трогать изрядно поддавших дальнобойщиков. Толик, похоже, оценивал варианты возможного конфликта с компанией из пятерых здоровенных мужиков, которым явно было тепло, но скучно. Я в его размышления не влезла, а махнула пожилой уборщице в грязном фартуке, ходящей между столами. На лице женщины стойко отпечаталось выражение неприязненности к посетителям и скука. Я щелкнула пальцами, привлекая к себе внимание. «Любезная, подойдите, пожалуйста, сюда». Тетка замерла, переваривая непривычные слова, и, переглянувшись с удивленной официанткой, не спеша направилась к нам. Я постучала пальцем по грязному столу, уборщица смотрела на меня с сочувствием, ничего не предпринимая. «Не успеваю убирать, к вечеру жруть не переставая». Она встала передо мной, держа в красной от работы ладони серую тряпку, пахнущую тем специфическим запахом, которого умеют добиваться в общественных столовых. Только я хотела сделать замечание, как сама уборщица, смущенно улыбнувшись, извинилась. «Пойду тряпочку сменяю, а то запахлась». Интересно, с чего бы у тетки проклюнулась сознательность? Неужели она почувствовала, что мое терпение заканчивается, и я сейчас закачу скандал, который они долго не забудут? Но тетка не смотрела на меня. Я оглянулась. Оказывается, уборщица отреагировала на легкое подрагивание крыльев носа, скромно вставшей у стеночки Анны. Перед нами, не дожидаясь, пока мы рассядемся, встала официантка и притянула ближе к ней, стоящему Кириллу, три засаленные страницы меню. Девушке было лет под 40, но она знала, что до ближайших автозаправок по 100 километров в обе стороны, и что она здесь местный неоспоримый секс-символ. Хотя и сильно располневший. «Чё будем, того?» Не утруждая себя лишним бесперспективным для нее разговором, спросила она. Уборщица загребла грязную посуду и попятилась в кухню. Мы с Аней сели. Толик сглотнул голодную слюну. «Мы, наверное, в машине поедим». Его тут же перебила официантка. «Да кто ж тебе посуду на вынос даст? Значит так, молодые люди, или заказываем, или своим девушкам глазки строим. У меня тут очередь из желающих». Официантка опять не закончила двухсмысленную фразу. Ребята листали над нашими головами меню, настраиваясь пообедать стоя, наклонившись над краешком стола. Но тут опять удивила Анна. Она встала, обошла официантку, сходу улыбнулась бармену. «Есть свободный стул?» «Только один, мой личный», — доброжелательно ответил официант. «Он ваш?» Анна, как бы не ожидая иного ответа, повернулась и подошла к шумной компании шоферов, обсуждавших проблемы российского спорта за очередной бутылкой водки. На собственном стуле отдыхал полупустой пакет. «Я у вас стул хочу забрать», — она взяла пакет в руки. «Куда его положить?» Мужчины разглядывали Анну секунд 30. Мои парни напряглись, представляя, как будут делать вид, что не заметят матерных высказываний в адрес девушки, которая приехала с нами. Но я была уверена. И точно. Широкое лицо подвыпившего шофера изменила доброжелательная улыбка. «Да кинь ты его под стол, голуба! Чего ты этот пакет в руках держишь? Иди кушай, подкрепляйся!» Пятеро мужчин смотрели на Анну с умилением детсадовцев перед любимой воспитательницей. «Спасибо». Анна передала пакет самому небритому водителю, взяла стул и, не переставая улыбаться, улыбкой Моны Лизы подошла к нам. Официантка скривилась от удивления. Анна поставила стул, села и начала диктовать. «Я буду салат из свеклы, грибы с картошкой, апельсиновый сок и 50 граммов коньяка», — говорила Анна негромко и вежливо. Рука официантки резво делала пометки в блокноте. «А мне два шашлыка, двойной борщ, 5 кусков хлеба, пакет сока, 2 ватрушки с творогом и 200 водки», — торопливо проговорил голодный Толик. «Не ори не на базаре», — привычно отреагировала официантка. «С ума сойти». Бармен со стулом в руке приближающийся к нашему столу, ввел девушку в ступор. «Возьмите, пожалуйста». Бармен смотрел только на Анну. «Спасибо вам». «Что дальше?» — поинтересовалась официантка. Кирилл придвинул принесенный стул, сел рядом со мной. «Мне девушка то же самое, что вам заказал этот прожорливый тип, но без водки». «А те чё?» Звезда шоферов без радости смотрела на меня. «Шашлык, салат и апельсиновый сок». За обедом Толя и Кирилл обсуждали вопрос ночевки, склоняясь к тому, что пора зайти в мотель поинтересоваться ценами. Я, третьи сутки мечтавшая о полноценной кровати с чистым бельем, о цивилизованном унитазе и теплом душе на ночь, зачеркнула крахмальную мечту. Ни один мужчина, зашедший выпить или обедавший в кафе, не пропустил взгляда Манну. С таким повышенным интересом к ее особе мы рискуем нарваться на шофера, уверенного, что его общество – большой подарок судьбы для скромной девушки. Это сколько же нам придется приложить усилий, чтобы его переубедить? Лучше отъехать подальше от людных мест. Рано еще ночевать. Добьем до 1000 и тогда спать. И не в мотеле, а в самой глухой деревне, километрах в 10 от трассы. Мы за один день можем проехать 1000 километров? Мы так быстро едем? Я посмотрела на удивленную Анну. Странно. Автозаправки ты такие никогда не видел. Почти все машины для тебя в новинку. Ты рассматриваешь одежду на людях, и полупластиковая посуда тебе непривычна. Ты где была последние годы? Я была в зоне. Она ответила тихо. Но не заключенной. Можно я пока не буду об этом рассказывать? Я и сама пожалела, что начала разговор. Извини, Анна, была не права. Поконим, мальчики. Кирилл, твоя очередь вести машину. Я подняла руку, приглашая официантку для расчета. Та неожиданно мило улыбнулась, взяла со стойки маленький подносик и подошла к нашему столу. На подносе стояла одинокая рюмка коньяка. «Это наш хозяин вашей Анне преподносит в знак уважения». Анна взяла рюмку, улыбнувшись, сделала первый глоток. «А чего лимончика не додали?» – проявил знание этикета Толик. «Такой коньяк лимоном не портит». Весело ответила Анна и сделала второй глоток. Интересно, пластиковая посуда в цветочек ей в новинку. А о дорогих коньяках она имеет понятие. Проверив счет, я расплатилась с официанткой, точно высчитав 5% чаевых. «Заезжайте к нам еще раз. Так приятно с интеллигентными людьми пообщаться». Радостно прощалась с нами девушка. «Этот Толик интеллигентный? Моего брата у нас дома зовут Толян Грубиян и льстят». На самом деле он не только грубит, он орет, выясняя отношения и часто лезет в драку. Я посмотрела на официантку, но она видела только Анну, допивающую коньяк. «Спасибо», — сказала Анна бармену и официантке. «Коньяк мягкий, букет изумительный». Она встала, положила бумажную салфетку около тарелки. «Я готова ехать». Когда мы выходили из кафе, нам вслед смотрели все без исключения. И на лицах были улыбки папаш, провожающих дочурку в первый класс. Дочуркой была не я. Наверное, штука – это мало за доставку подобного чуда природы. Может, плюнуть на деньги и попросить любого шофера, едущего в сторону Урала, довести попутчицу? Ведь никто не откажет. Поздно. Кирилл смотрел на Анну с видом старшего брата. Но это ладно. Толик держал перед Анной входную дверь. Толик, мой сводный брат, который придерживал дверь только перед моей мамой, надеясь на очередные деньги в долг. Ой, не к добру этот Версаль. Отказываться надо было утром. Искомую для ночевки деревню мы смогли обнаружить только в половине 12-го ночи. В сумерках уходящего незакатного лета деревня, всего в 7 километрах от основной трассы, отличалась открытостью и размахом. Дома здесь отстояли друг от друга непривычно дальше, чем положено. Сам дом, как минимум, крепость. Широкий, высокий, часто в 2 этажа. И длинный. У каждого за дальней стеной пристроен скотный двор, чтобы в зимнюю стужу дом обогревал животных, а они – дом. Отдельно стояли баньки и амбары. И никаких ворот и заборов. Только огороды огорожены слегами или высокой оградкой от глупых овец или жадных свиней. А чего? Земли вдоволь. Какой-нибудь резной столб, а то и дерево, служили межой. А попробуйте в снежные зимы откапывать ворота каждый день или по весне разгребать сугробы у заборов, чтобы земля быстрее прогрелась. Здесь этого не надо. Добудиться до жителей удалось минут через 10. Стучали сразу в 2 дома для улучшения результата. В одном испуганный мужичок все время спрашивал через дверь: «Чё? Чё? Чё случилось?» В другой избе отворилось окно. Женщина в халате и кофте вывалилась наполовину наружу и обложила нас таким матом, что Толик, сходу могущий перематерить личный состав районного вытрезвителя, куда он регулярно попадает 2 раза в год на собственный день рождения и на Пасху, восхищенно посмотрел на тетку и попросил повторить. Тетка смягчилась от похвалы и выслушала нас. Что в одной, что во второй избе нас синхронно послали. На хутор. В конце деревни на границе с лесом раскинулся хутор, огромное хозяйство. Да и здесь забор был редкий. Хозяйка, крепкая пожилая женщина, как будто ждала нас. Мы подъехали к ограде, когда она вышла из дома и оттащила в сторону створку длинных невысоких ворот. По территории бегали и бесчинствовали 2 здоровенные овчарки, всласть облаивая нашу машину. Сдерживала их цепь, прикрепленная к толстой проволоке. «Много вас!» – недовольно сказала хозяйка. «Придется по 2 в кроватях умещать». Собаки заливались лаем, соревнуясь между собой в преданности хозяйке. Толя высунулся из окна. «Куда машину ставить?» «За дом заезжай, там площадка забетонированная». Она обернулась к псам. «Цыть, собачья отродье! Уши от вас позакладывала! Цыть!» Площадка за домом оказалась не просто бетонной, но и с навесом. Здесь приткнулись синие «Жигули», что для глухой деревни ровно хорошие иномарки и мини-трактор. Для моей табуретки тоже места оказалось достаточно. Я выпрыгнула на землю. Яркий фонарь освещал пространство перед домом, все остальное растворялось во мраке. Лес стоял черной стеной. Очень красиво и жутко. Сбоку от площадки сушилось белье на веревках. Немного и в основном женское. Хозяйка, поглядывая на нас, начала снимать белье. Мне стало любопытно, и я, чтобы не кричать в гулкой тишине, подошла к ней ближе. «Одна живете?» Я рассматривала женщину, она меня. «Когда как. Круглый год работники нанимаются. Иногда оставляю кого-нибудь из них, кто понравится, тело потешить». Женщина говорила, не смущаясь. «Вот бы мне так». Хозяйка застегнула на своей теплой кофте пуговицы. «Холодает к вечеру. Чего не спрашиваешь, сколько за постой возьму?» «Сколько?» «По 50 рублей». «Дорого, конечно, но я чистое белье постелю. Ужинать будете?» «Будем». Оранжевый голос обрадовался. «Пустячок, а приятно. В любом мотеле расценки начинаются с 200 рублей. А не нравится, жмись в машине», — добавил зеленый голос номер 3. Я доставала из сумок пиво и продукты. Кирилл перекладывал в сумку оружие. Толя оглядывался и мялся. Хозяйка перехватила его ищущий взгляд. «Гостевой нужник у меня вон там». Хозяйка махнула в сторону леса. «Если по-маленькому, то лучше за ограду». «Далековато». «А в свой пускать брезгую. Да и нечего по двору ходить, собак моих беспокоить. Злые они очень. Вдруг сорвутся и откусят чего-нибудь жизненно важное». Последней из машины вышла Анна. Хозяйка ойкнула, глядя на нее. «Вот это да! И откуда взялась такая краля?» Анна тихонько улыбнулась. «А у вас сеновал есть?» «Есть, конечно». «Тогда покажете после ужина ребятам, где матрас лежит. Пусть на сеновал отнесут. Я там спать буду. Можно?» «Можно, если мышей уже и не боишься». «Не боюсь». Ребята на их разговор внимания не обращали. Как-то само собой подразумевалось, что Анна глупости не скажет и не сделает. Ужин прошел в дружеской сонной обстановке. Пили чай с бутербродами и по очереди зевали во весь рот. Из последних сил расстелили кровати и отнесли матрас на сеновал. 2 кровати распределили на 3 просто. Меня положили отдельно, а Кирилла с Толей мы решили засунуть в 1 койку. И даже не пошутили по этому поводу, настолько сильно хотелось спать. Анна пожелала всем спокойной ночи и пошла на сеновал. Серый кот, весь ужин просидевший у нее на коленях, поплелся вслед за ней. Хозяйка хотела оставить кота, но тот упорно рвался из избы. Я забралась в кровать и заснула через полминуты. Первое, что я услышала утром, мужской двухголосый храп. Мальчики работали каждый в своей тональности. Спать под такой аккомпанемент можно, а вот заново уснуть – нет. Теплое солнце светило в глаза. За окном слышалось «цыпа-цыпа-цыпа, иди сюда, тупая дура». Лежать под шерстяным одеялом было жарко. Я встала с железной койки, заглянула в соседнюю комнату. Кирюха и Толик спали друг другу спинами, свесив головы по обе стороны старой кровати. Я только на миг представила, что на месте Толик могла быть я. Голова так закружилась, что пришлось прислониться к косяку. Никогда, никогда стройный красавец и умница Кирилл не посмотрит на меня иначе, чем на вечно командующую сестру своего друга и, что самое страшное, старшую сестру. Солнце августа длинными полосами лежало на полу, на столе, на простынях расстеленных кроватей. На высоких окнах висели занавески из старого тюля. Подштопанные, но чистые. Чистыми были и пол, и печь. Мебель пахла необычным полиролем. Подойдя ближе к буфету, в котором за стеклами хранились хрустальные бокалы и праздничный чайный сервиз, я принюхалась. Буфет пах воском. Гомон птиц, звон отъевшихся за лето мух, блеяние овец. Звуки детства из пионерского лагеря и деревни, где жила наша с Толиком бабушка. Захотелось на улицу. Ставни окна открывались без скрипа. Давно я не видела таких старинных оконных запоров. Да и ставен тоже. Около хозяйки копошилось кур 20, не меньше. «Доброе утро», — сказала я негромко, но женщина услышала. «Хотела вам деньги отдать и заказать яйца. Нам нужно штук 30. 10 для яичницы на завтрак, остальные в дорогу. Найдется у вас только». Обрадовавшаяся хозяйка высыпала остатки корма на голову ближайшей курицы. «Да, за хорошую цену, милая. У меня много чего найдется. Уже иду». Достав из дорожной сумки пакет с принадлежностями для умывания и кошелек, я вышла в коридор и столкнулась с хозяйкой. Я тут же стала отсчитывать деньги за ночлег, ужин и завтрак, но хозяйка, взяв деньги, приложила палец к губам. «Тихо, иди за мной. Я такого давно не видела». Мы пришли на сеновал. На копне, укрывшись одеялом до подбородка, спала Анна. Волосы выбились из косы и прядями извивались на подушке. Выглядела Анна земным ангелом и была необыкновенно хороша. Но хозяйка позвала меня не умиляться, а удивляться. Над подушкой в волосах Анны спал серый хозяйский кот. У левого плеча две мыши. В ногах тихо похрапывали оба злобных пса. Чуть выше на деревянной лестнице, ведущей на второй ярус сеновала, кимарили 5 голубей и неизвестная мне яркая птица. А под лестницей, свернувшись клубком, недвижно лежали 2 змеи. Хозяйка протянула мне 50 рублей. «С блаженных денег не беру». «Не поняла». Женщина нагнулась и зашептала мне в ухо. «Полудикие и дикие звери, а у нас других не водится, могут мирно спать только с блаженными». Мне стало не по себе, и от этого я выдала дурацкую шутку. «А я думала, они съели что-нибудь». Хозяйка оглядела меня с жалостью. «Больше думай о духовном». «Спасибо, но не раньше 1 января 2010 года. До этого времени я зарабатываю деньги без перерыва на благотворительность». Женщина усмехнулась. «Ой, какие слова громкие! Но учти, человек предполагает, а судьба располагает. Яичницу с колбасой сварганить или омлет зажарить?» «Очень, очень люблю покушать. Ценю вкус еды, разбираюсь в совместимости продуктах и диетах. Хорошей колбасой в доме не пахло. Это я поняла еще вчера. Колбаса домашняя? Только честно. Магазинная? Своя будет через месяц, рано еще животину забивать. А с прошлого года все поели», — извинилась хозяйка. «Тогда омлет». После завтрака Кирилл сел на заднем дворе, где у хозяйки был огорожен небольшой выгон, и зарисовал лениво пасущуюся живность. Овцы с барашками, 4 козы и 3 поросят, привязанных за ногу. «Мне кажется, это не рисовать, это на видеокамеру снимать надо». Зря на ней сэкономила. Не подумала, что много интересного в пути встретится. Толик мылся на заднем дворе. Анна разговаривала с хозяйкой о травах. Дикий серый кот лежал рядом с Анной на лавке. Урчал от удовольствия, делая вид, что все понимает. На дворе благоухало бабье лето. Сильно пахло близким лесом и скошенной травой. В саду за домом ветки смородины гнулись от тяжести ягод. Оранжевыми кистями хвалилась облепиха. У каждой яблони был свой оттенок яблок. От ярко-зеленых до темно-красных. Десяток клумб по всему двору радовали глаз охапками цветов. В общем, полная благодать. Вот такое-то богатство, да ближе к столице. Но мечты, мечты. Открыв багажник, я выставила на траву наши сумки и запасное колесо. Следующей была сумка Анны. Я взяла ее, и моя рука тут же упала вниз от тяжести. Ничего себе у девушки силушка. Несла свою сумку она очень легко. Сняв чехол багажника и мягкую ткань темной простыни, я залюбовалась товаром. Темно-коричневые изогнутые полена лежали неровным слоем в три ряда. Я провела ладонью по шероховатой поверхности нашей добычи. Денежки мои тепленькие. Ощущение в ладони было завораживающим. Не я одна уверена, что от нашей добычи идет особая энергетика, тепло, сила. Что у вас там такое? Анино любопытство было искренне женским. Что можно было найти ценного среди сопок? Неужели вы черные археологи? Нет, не археологи. Я повернулась к Анне. И ничего опасного. Пойдем Кирилла уговаривать. Нам минут через 20 нужно выехать, а он весь в творчестве. Анна повернула голову, всмотрелась в лист большого блокнота. На рисунке хутор выглядел иллюстрацией к русским народным сказкам. Интересно. Красиво. Что именно рисовал Кирилл, меня мало интересовало. Я видела его светлые волосы, ставшие длиннее, открытую загоревшую шею, широкие плечи, сильную спину под трикотажем майки, сосредоточенный профиль тонкого лица и четкие движения сильных рук. Очень красиво.